Глава 34. Флетч проскочил вращающуюся дверь отеля, оглядел пустынную улицу, вернулся в вестибюль, поспешил к портье. «Как мне найти такси?» «Наверное, подождать, пока она подъедет», — предложил портье логичное решение. «Ну, случается, они заглядывают к нам. Я очень спешу». Портье пожал плечами. «Вызова у нас нет, придется подождать». «А далеко крытый стадион?» 8 кварталов на север и потом 3 на восток. Без такси вам туда не добраться. Благодарю. Флетч так сильно толкнул вращающуюся дверь, что задняя лопасть стукнула его по спине. Такси, естественно, не было. Он посмотрел на часы, ребром ладони стукнул себя по животу. Мышцы спружинили удар. «Придется попотеть», — сказал он себе и побежал на север по тротуару. «Джейкоб, пришпорь-ка эту лошадь. Если она остановится, мы не сможем ее продать», — вспомнились ему слова губернатора. Через 3 квартала лежащий на тротуаре снег заставил его бежать по мостовой. Иной раз ноги скользили по льду. 5 убийств, не 3. О, такси, похоже, подкинули Мелвин. Его догнала какая-то развалюха. Флетч замахал руками, надеясь, что водитель остановится. Но тот объехал ее по широкой дуге. После 8 квартала Флетч повернул на восток. Впереди сверкал огнями стадион. «Кто-то убивает женщин», — сказал губернатор, — «с одной целью поставить крест на моей избирательной кампании». Флетч перепрыгнул через сугроб, отделявший мостовые от тротуара. Поскользнувшись, подвернул ногу. «Наверняка какой-нибудь псих, версия Ли Оллен Парка». Над входом висел огромный транспарант. «Кэкстона, Уиллеров, президенты!» На тротуаре толпились люди. У самых дверей стояли полицейские и пожарные. Флетчер уже взялся за ручку двери, когда пожарник схватил его за плечо. «Туда нельзя!» «Но мне надо!» «Приказ командира пожарной команды! Зал переполнен!» Глубоко вздохнул, Флетч полез за бумажником. «Моя фамилия Флетчер!» «Я пресс-секретарь губернатора Уиллера. Мне надо пройти». Пожарник даже не взглянул на удостоверение Флетча. «Сейчас мы не пропустили бы и самого губернатора. Ну, человеку плохо, журналисту. И он попросил помочь ему. Я выведу его оттуда, и у вас станет на одного человека меньше. Пусть его выведет кто-то еще». Пожарник остановил старушку с желтыми ягодами на черной шляпке. «И у нас станет на 2 человека меньше». Проулок вдоль боковой стены не освещался. Никто и не чистил его от снега. Внутри доносились музыка, приветственные крики, аплодисменты. Воздух, выдыхаемый Флетчем, образовывал облако тумана перед его лицом. Как и ожидал Флетч, вверх по стене уходила пожарная лестница. Специальные балансиры удерживали ее нижнюю площадку на высоте 4 метров. Под тяжестью человека площадка могла опускаться вниз. Флетч подозревал, что не сможет прыгнуть так высоко, но решил проверить это на практике. И он разбежался по скользкому бугристому от ледяных наростов асфальту. Прыжка не получилось. Наоборот, поскользнувшись, он полетел на землю, угодил головой в деревянный ящик из-под апельсин, наполненный мусором. Из ящика выпала пустая банка из-под кетчупа. Флетч швырнул ее ногой. Банка беззвучно влипла в снег. Флетч поднял ящик, перевернул. На его ботинке посыпалась кожура грейпфрутов, яичная скорлупа, куриные кости. Он поставил ящик под пожарной лестницей, встал на него, подпрыгнул, пытаясь ухватиться за нижнюю площадку. Приземляясь, он проломил ящик. Боль в подвернутой ноге отдалась по всему телу. Он вновь стоял на асфальте по колено в сломанных дощечках. «Но чего же человек не летает?» — печально вздохнул Флетч. Если по проулку ездили автомобили, то не очень часто, ибо он сильно напоминал свалку. «Может, это ему и не нужно, ибо он мыслит», — добавил он мгновение спустя. Заметавшись по проулку, Флетч собрал достаточное количество ящиков, коробок, бочек, чтобы добраться до нижней площадки пожарной лестницы. Под его весом она со скрипом опустилась. Флетч полез наверх. Преодолев половину лестницы, он оказался перед металлической дверью. Естественно, ручки снаружи не было, не только ручки, но и замочной скважины. Металлические полосы по периметру закрывали щель между дверью и дверной коробкой. «Человек мыслит», — повторил Флетч и полез выше. Пожарная лестница оканчивалась небольшой площадкой. На ней Флетча ждала не дверь, а окно с толстым матовым стеклом, оборудовано датчиками сигнализации, запертое изнутри. Он ударил по стеклу каблуком. Посыпались осколки, зазвенел сигнал тревоги. Звучал он, как школьный звонок, сердитый, но не громкий. Внутри оркестр играл боевой гимн республики. Люди скандировали: «Уиллер! Уиллер! Уиллер!» Флетч логично рассудил, что в сложившихся обстоятельствах едва ли кто обратит внимание на этот звон. Еще несколькими ударами он расширил дыру, рукавом пиджака отодвинул провода, перелез на подоконник, прыгнул вниз. Пол оказался ниже, чем он ожидал, а потому левая нога вновь отозвалась острой болью. Музыка и скандирование утихли. Их заменил мужской голос. Не отрывая ноги от пола, чтобы не свалиться в темноте со ступенек, Флетчел двинулся налево. Через несколько шагов он наткнулся на стену и повернул направо, на мужской голос. «Защищать нашу великую республику!» Вновь стена, еще поворот. Стало заметно светлее. Флетч увидел, что стоит на площадке старой деревянной лестницы. Звонка он уже не слышал. Нога уже не болела, так что он сбежал по ступеням, открыл дверь в коридор на балконе. Со стороны коридора дверь массировала зеркало. Чтобы ориентироваться, Флетч вышел на балкон. Ни одного свободного места, люди стояли даже в проходах. На возвышении полукругом сидели Дорис Уиллер, губернатор Кэкстон Уиллер и городская верхушка. У микрофона держал речь конгрессмен Джей Спайв. Чуть спереди, лицом к партеру, возникшему на месте рядовой арены, стоял сводный оркестр школ города. Люди заполняли все проходы, хотя пустых стульев еще хватало. На другой стороне, в отдельной ложе, Флетч увидел Фредерику Эрбатнот, Роя Филби, Фанеллу Бейкер, Тони Райса, других репортеров. Кто сидит в такой же ложе, справа от него оставалось тайным. С балкона Флетч спустился в фойе. Слева от двери зала он увидел три телефона-автомата, Дикмана рядом с ними не было. Флетч осмотрел все уголки. Никаков следов Дикмана. Не нашел он и других телефонов. Народ толпился и в фойе. Пожарник, который не пускал Флетча, вошел с улицы в фойе. Он заметил Флетча и двинулся к нему. Флетч скоренько сбежал по лестнице на балкон. «Фредди!» Флетч сел рядом с ней. Лишь в ложе прессы остались свободные места. Вы не видели Шустрика Гросселли? Она отрицательно покачала головой. Мне пришла в голову одна мысль. Надо найти Шустрика. А не кажется ли вам странным, что Уолш нанял вас буквально через несколько дней после того, как я присоединилась к репортерам, освещающим предвыборную кампанию? Да помогите же мне найти Билла Шик-Дикмана. Я имею в виду, что вы мастер журналистского расследования, как и я. Билл позвонил мне в отель отсюда, попросил помочь ему. У него опять что-то с головой. Ее карие глаза уставились на Флетче. Похоже, он боялся того, что может сделать. Давно он звонил? О, Господи, Флетч посмотрел на часы. Полчаса тому назад. Люди не летают? «Шустрика я не видел, и Билла тоже». Флетч поднялся. «Я просил его не отходить от телефона. Сейчас его там нет». Взгляд Флетча обежал партер. Проходы расчистились. По ним ходили лишь пожарные и полицейские. Фредди наклонилась к Рою Филби и Тони Райсу. Что-то им сказала. Бетси Гинзберг сидела внизу, в самой середине партера. Рой и Тони тоже встали. «Они вы нам помогут. Я сказала им насчет Билла». Флетч отступил в сторону, давая им выйти из зала. «Поищите его. Возможно, он в одной из комнат отдыха. По голосу чувствовалось, что он при последнем издыхании. «А может, его уже увезли в больницу?» — предложил Рой. «Да прошло не так уж много времени после его звонка. Скорее всего, он еще здесь». Перед тем, как выйти из ложи, Флетч еще раз посмотрел вниз. Бетси поднялась со своего места и пробиралась к проходу. «Черт!» — сказал себе Флетч. «Бетси!» Флетч выбежал из ложи прессы так быстро, что ткнулся в спину Тони Райса. «Флетч!» — крикнул вслед Фредди. «Ты его засек?» «Да нет!» По коридору он помчался к лестнице, слетел в фойе. Народу там заметно прибавилось. Похоже, полиция вытолкнула сюда тех, кто не смог найти свободный стул в зале. Многие громко выражали свое недовольство. К дверям, ведущим в зал, Флетч протолкнулся с великим трудом и уткнулся в толстый живот полицейского, перегородившего вход. «Эй, пожалуйста, дайте мне пройти!» Флетч протиснулся между животом и распахнутой половинкой двери. «Порядок нарушать не будете?» «Да ни в коем разе!» — обернувшись, ответил Флетч. И тут его заметил пожарник, все еще болтающийся в фойе. «Задержите его! Эй, задержите этого парня!» И он протиснулся мимо полицейского. Через головы сидящих Флетч увидел Бетси, выходящую через дверь справа от возвышения, где расположились чета Уиллеров и отцы города. Над дверью горела табличка «Запасной выход». Флетч двинулся направо по проходу, идущему поперек партера. Когда он проходил мимо Хендригана, за его спиной чьи-то руки схватили его за плечи, развернули на 180 градусов. «Одну минутку!» — пожарник чуть пригнулся, словно готовился к удару. «Вы причинили нам массу хлопот!» «Извините!» — Флетч отступил на шаг. Майкл Джи Хендриган повернулся к ним. Пожарник схватил Флетча за руку. Флетч не сопротивлялся. «Пойдемте со мной». «Трудности, Флетчер?» — ухмыляясь, спросил Хендриган. «Да я очень тороплюсь, Майкл». «Это хорошо». И Хендриган с короткого замаха вогнал левый кулак в бок пожарника. Тот разом отпустил Флетча. А мгновение спустя скрутил Хендригана бараний рог. «Спасибо, Майкл», — поблагодарил его Флетч. Лицо Хендригана побагровело. «Пустяков, Флетч, одно удовольствие врезать копу!» «Майк!» — Флетч попятился, видя, что к нему потянулись полицейские. «Вы же ударили пожарника!» «Послушайте!» — Хендриган уже переключился на державшего его пожарника. «Вы что, не читаете Ньюс, Билл?» «Я Хендриган, черт побери!» По проходу под балконом Флетч быстро добрался до двери с табличкой «Запасной выход». Открыл ее и оказался в пустом, ярко освещенном коридоре. Слева дверь вела за кулисы, справа в конце коридора – фойе. Указатель у короткого коридора, идущего перпендикуляру основному, гласил «Выставочный зал, вторник, суббота, 10.04». На фразу оратора «Я хочу представить вам человека, который станет следующим президентом Соединенных Штатов» зрители ответили оглушительным ревом. Флетч выбрал короткий коридор. Дверь в нише справа вела в выставочный зал, массивная, двойная, полированного дерева. Но, разумеется, запертая. Флетч обернулся. Напротив еще одна дверь, маленькая, неприметно, с надписью «Только для сотрудников». И ниже пуковками поменьше. Пожарного выхода нет. Флетч подошел к двери, повернул ручку. Дверь открылась. А в зале гремел голос Дорис Уиллер. «Мой муж, сын и я рады тому, что приехали в Мелвилл. Давным-давно, когда мы только что поженились, лестница за дверью, освещенная тусклыми лампочками, вела в подвал, в кромешную тьму. И друзья, которых мы приобрели тогда...» «Нет!» — донесся из подвала истеричный женский вскрик. Флетча бросила в жар. Спускаясь по лестнице, он услышал звук глухого удара, напоминающего пощечину, шарканье ног по бетону. На последней ступеньке Флетч остановился, прислушался. На пол упало что-то легкое, возможно, дощечка. «Перестань!» — вновь женский голос. «Бетси!» — позвал Флетч. Тусклые лампы аварийного освещения кое-где горели в подвале. Тут и там стояли какие-то ящики, стенды, выставочные объекты. Флэш двинулся к центру подвала. «Бетси!» Многократно усиленный системой громкой связи, голос Дорис Уидлер по-прежнему заглушал все прочие звуки. «Мы знаем, сколько денег, времени, труда вложили вы в ваши школы, фермы, магазины, дома!» Еще слабый вскрик. «Бетси!» — проревел Флэш. Снова я шарканье ног по бетонному полу. Глаза Флетча наконец привыкли к полумраку подвала. Послышался звук сильного удара. Женщина ахнула, истерически взвизгнула. «Уолш!» — проорал Флетч. Он навалился на огромный ящик, на поверку оказавшийся пустым, и потому легко отъехавший в сторону. Флетч же, потеряв опору, упал, а когда сел, увидел перед собой мужчину, зажавшего в угол женщину. «Уолш!» — позвал Флетч, не поднимаясь с пола. Уолш обернулся. Флетч видел лицо безумца. Одной рукой Уолш держал Бетси за волосы, второй зажимал ей рот. Ее пальцы впились в бицепсы Уолша. Она все еще пыталась вырваться. Глаза Бетси вылезли из орбиты. «Эй, Уолш, ты сошел с ума! Не понимаешь, что творишь!» Уолш глянул на подвал подвала. В тусклом свете ламп блеснули его глаза. Флетч встал. «Я здесь, Уолш. Пора бы тебе уняться!» Перекрывая гром оваций, до них вновь долетел голос Дорис Уидлер. «В белом доме будет тот, кто...» Левой рукой то, что сжимало волосы, Уолш нагнул голову Бетси к себе, а правой, сжатой в кулак, силой ударил по лицу. Ее голова стукнулась о стену. «Уолш, прекрати!» Стоя за спиной Уолша, Флетч поднял обе руки и с силой ребрами ладоней ударил по мышцам между шеей Уолша и его плечами. А руки Уолша упали. У Бетси подогнулись колени, и она повалилась на пол. Флетч пытался поймать ее. Уолш отшатнулся, оттолкнув его. Бетси уже лежала на полу, как брошена в угол тряпичная кукла. Уолш, наклонив голову, попятился к стене, попытался поднять руки. «Спокойнее, Уолш, стой и не дергайся!» Уолш повернулся, волоча ноги, он пошел вдоль стены. Флетч схватил его за плечо и развернул к себе. Дважды ударил за всей силы в челюсть и в живот. Уолш упал плашмя. Он широко раскрыл рот, ловя воздух, медленно поднял руку к окровавленному лицу. «Лежи тихо, Уолш!» Бетси лишилась чувств. Из сломанного носа текла кровь, левая скула превратилась в синяк, кровь текла и из рваной раны на затылке. Флетч осторожно вытащил ее из угла и уложил на бок у стены, затем подсунул под голову свернутый пинжак. Уолш уже лежал на спине. Флетч шагнул к нему. «Все кончено, Уолш!» Уолш тяжело дышал. «Ты можешь идти?» «Уолш, Бетси очень плохо. Мы должны вызвать скорую помощь». Уолш смотрел в потолок. А подвал наполнял голос Дорис Уидлер. «Белый дом, белый дом, белый дом». «Чего, мать, так орет?» — пробормотал Уолш.